Глава 10. Добираться до дома пришлось пешком. Я ведь выходил к Вяземскому налегке. Не было денег даже на извозчика. Впрочем, прогулка мне сейчас была как раз кстати. Помогла успокоиться и хорошенько прочистить мозги. Первое время сложно было справиться с эмоциями, и мысленно я дюжину раз убивал губернатора на месте самыми разными способами. Но потом все же переключился в более конструктивное русло. Рассуждать в духе «всех убью, один останусь», конечно, иногда приятно. И, боюсь, если бы на моем месте был сейчас тот, молодой Богдан, настоящий хозяин этого тела, то он сгоряча мог наломать дров. Но нужно ведь думать и о последствиях, и о том, что я не один, от меня зависят и другие люди. Прежде всего, радость Демьянам. Кстати, Вяземский упомянул только их двоих. Выходит, остальных обитателей усадьбы его люди не тронули? Или они успели сбежать? Впрочем, чего тут гадать? Доберусь до дома и выясню. А вот над чем нужно крепко подумать, так это как сохранить статус-кво. Даже если мои опасения напрасны, и Вяземский не собирается устранять меня самого, а просто выгонит из города, такой исход меня тоже совершенно не устраивает. Так запросто отказываться от наследия Василевского я не собирался. Возвращение титула, построение карьеры, накопление капитала – все это пока было в дальних планах. Но вот к тому, что у меня есть свой дом, я уже как-то начал привыкать. И все эти маленькие мещанские радости, связанные с его благоустройством, помогали отвлекаться и даже расслабиться. Я вон по совету Путилина даже начал всерьез задумываться над тем, чтобы нанять штат помощников. Кухарку, горничных, садовника. И вот весь этот мой маленький мирок, который я только начал выстраивать вокруг себя, грозит разрушиться в одночасье. А все из-за чего? Почему Вяземский решил действовать так радикально, пойдя на прямые убийства? Ну хорошо, обычного-то человека ему убить, как муху прихлопнуть. В этом я только что убедился. Но в этом ничего необычного. Все дворяне-нефилимы такие. Они же даже обычным человеческим судам не подвластны. Только императорскому трибуналу. Но тут-то он приказал устранить даже Орлова. Наследника знатного нефилимского рода, вассала его ближайшего соседа и соперника Демидова. Неужели так перепугался, что наружу выползут даже малейшие слухи о покушении, не говоря уже о том, что сама попытка может состояться? Это не похоже на обычное желание избежать неловкой ситуации в свете визита высокого начальства. Похоже, Вяземский по-настоящему боится Романова. И боится не без причины. Может, он уже и до того основательно провинился перед императором, так что теперь положение его грозит пошатнуться от малейшего инцидента. Впрочем, это я уже строю догадки. Для начала надо как минимум посоветоваться с Путилиным. Тем более, что если мои опасения оправданы, то и Аркадий Францевич тоже может оказаться под ударом. Он ведь тоже в курсе всей этой истории. Зараза! А ведь действительно, Вяземский, выставляя мне ультиматум, даже не упомянул о том, что я не должен ничего рассказывать Путилину. Будто совсем не беспокоился об этом. Может, для статского советника была приготовлена своя ловушка, в которую он тоже благополучно угодил. В пылу лихорадочных рассуждений, шагая по набережной в расстегнутом пальто с развивающимися по ветру концами шарфа, я и не заметил, как у самых ворот родовой усадьбы Василевских ко мне сзади подкатила машина. Обернулся, уже услышав совсем рядом шуршание шин и рокот мотора под толстым капотом. «Богдан, ты откуда?» Путилин выглядел раздраженным и обеспокоенным. Но, увидев, что он жив, я уже вздохнул с огромным облегчением. В машину садиться не стал, лишь наклонился, заглядывая в салон. «Заезжайте, Аркадий Францевич, поговорим в доме». Двор усадьбы будто вымер. За последнее время я уже привык, что вокруг дома постоянно копошатся ремонтники, но люди губернатора, похоже, разогнали всех. Я первым делом заглянул во флигель Демьяна, но и там никого не оказалось. Входная дверь, тяжеленная, из досок в ладонь толщиной, была выломана с мясом. Гвозди топорщились из погнувшихся петель, как скрюченные пальцы. Тут не обошлось без сверхспособностей. У губернатора в штате наверняка полно боевиков-нефилимов. Впрочем, им достаточно было скрутить Демьяна. Эта задача вполне посильная, особенно если у них был синь-камень. Он всего лишь вампир, пусть и матерый. Рада свой дар вообще не контролирует. К тому же недавно его применяла, так что теперь еще долго будет восстанавливаться. Но где остальные? Вырванная дверь была, по сути, единственным следом борьбы. Возможно, и сопротивления как такового не было. Грудной узел мой был здорово истощен после долгого нахождения в поле синь-камня. Однако потихоньку наполнялся сам собой. Я неосознанно стягивал к себе всю свободную эдру в довольно большом радиусе, за десятки метров. Плюс пульсирующее в сердечнике ядро Егморта тоже сочилось остаточной энергией, подзаряжая тонкое тело. Эта прожорливость сыграла плохую шутку. Я и не заметил, как втянул в себя следы остаточной эдры вокруг флигеля. А ведь по ним можно было попробовать отследить, что за нефы здесь были. Впрочем, это мало что дало бы. Ядро Ягморта пульсировало, ворочалось в сердечнике, будто дразня, и я не удержался, переключился на него. Смена аспекта обычно происходит мгновенно, но достаточно мягко. А тут меня ощутимо тряхнуло, словно мне влепили оплеуху. Перед глазами все поплыло, цвета сдвинулись в зеленый спектр, в ушки, будто мелкие муравьи, хлынули десятки разных звуков. Я словно одновременно оказался в разных местах сада, прислушиваясь к копошащимся под корнями деревьев, мышам, к птицам на ветках и даже, кажется, к каким-то жучкам, протачивающим ходы под корой. Я замер, привыкая к ощущениям, но легче не стало. Наоборот, голова закружилась, и я перестал чувствовать собственное тело. Меня словно увеличили во много раз, и я теперь огромную территорию в радиусе десятков метров вокруг воспринимал как единое целое, слился с ней, чувствуя каждое дерево, каждую птаху как часть себя. Вот это я понимаю единение с природой. В целом это было даже приятно. Я почувствовал необычайную мощь. Я ведь не просто объял весь сад, я был частью его. Я управлял им, и каждое дерево подпитывало меня энергией. Правда, не совсем ясно было, что со всем этим делать. Я был растерян, словно оказавшись в кабине самолета перед кучей непонятных приборов. До этого я сталкивался в основном с довольно простыми аспектами, освоения которых было интуитивно понятно. Ну, может быть, за исключением морока и ткача. Впрочем, раз уж я поглотил ядро полностью, то должна была сохраниться и память прежнего владельца. Не полностью, но хотя бы в виде паттернов поведения при применении дара. Я сосредоточился на этой мысли, вспомнил о своей драке с великаном, попытался взглянуть на нее его глазами. На меня обрушилась лавина образов. Ярких и быстрых, мелькающих словно узоры в калейдоскопе. Я не просто един с окружающим лесом, я и есть лес. Корни деревьев под землей – это мои жилы, древесные стволы – моя плоть, трава и листва – мои волосы, и каждая птаха, каждая землеройка – это мои глаза и уши. Я растворен во всем этом настолько, что сложно понять, где начинается мое собственное тело. Но если мне нужно сражаться, толстые корни лезут из-под земли, обволакивая меня, пряча в этакий древесный скафандр раза в два выше человеческого роста. Почва источает ядовитый туман, сбивающий противников с толку, заставляющий блуждать на одном месте. Стаи верных прихвостней, послушных моему зову, сбегаются со всей округи. Правда, сейчас до них слишком далеко. Да и лес вокруг меня слабый, маленький, ненастоящий. Он скован со всех сторон чуждым ему мертвым камнем и железом. Мне тесно здесь. Я не могу развернуться во всю мощь. Шумно выдохнув, я сбросил аспект. С непривычки он оказался тяжеловатым для человеческого восприятия. Перед глазами снова все поплыло, и я покачнулся, осознав, наконец, границы своего тела. Едва не упал, потому что ноги ослабли в коленях и были словно опутаны чем-то. Первое, что я увидел, когда взгляд более-менее сфокусировался, это перепуганного Путилина, стоящего в нескольких шагах от меня с револьвером в руках. «Ты... что за чертовщина с тобой, Богдан?» — проворчал он, опуская оружие. «Да так, просто решил попробовать кое-что. Не думал, что меня так накроет», — пробормотал я, рассеянно оглядываясь. Ноги мои и правда оказались опутанными до самых бедер длинными корнями, вылезшими из-под земли. Правда, сейчас они потихоньку втягивались обратно, будто осьминожьи щупальца. Над землей велась белесая пелена, едва доходящая до щиколоток. Не то пар, не то дым, очень похожий на тот, что окутывал лес во время битвы с Якмортом. «И как это выглядело со стороны?» «Хреново выглядело», — буркнул Путилин, убирая револьвер в кобуру. «Потемнел весь, вены черные повылазили, зенки зеленым пламенем горят, и, кажется, все деревья вокруг зашевелились, к тебе потянулись. И, главное, застыл, на окрики не реагируешь. Предупреждать надо о таком, Богдан». «Да, это я сгоряча. Извините», — поморщился я, и, высвободившись, наконец, из корней, прошелся по дворику перед флигелем. «Что стряслось-то вообще? Ко мне посыльный от Вяземского явился, якобы меня срочно вызывают в резиденцию. Но я только зря скатался». «Отвлекающий маневр», — невесело усмехнулся я, перебивая его. «Вяземский был со мной». «И, судя по твоей физиономии, вы не коньячок распивали под разговоры о дамах. Вы проницательны, Аркадий Францевич. Вам бы в сыщики. А остальные-то куда девались? Люди губернатора арестовали Демьяна и Раду. Насчет остальных? Сам не знаю, надо проверить». Путилин нахмурился. «Арестовали? За что? Впрочем, давай-ка для начала в дом вернемся. Не на улице же такие разговоры вести. Может, заодно встретим кого-то из домочадцев». Он первый направился в сторону дома. И я, напоследок еще раз просканировав окрестности магическим зрением, догнал его уже возле крыльца. «Лилия Николаевна, кстати, оставалась здесь?» – спросил я. «Нет, насчет нее я как раз спокоен. Я захватил ее с собой, подвез до университета по дороге в резиденцию. Мы прошли в дом. Внутри тоже никого не оказалось. Хотя двери были не заперты». «Заходи, кто хочешь, бери, что хочешь», — пробормотал Путилин. Наши шаги в пустом гулком коридоре звучали как-то неестественно громко и тревожно. На подоконнике валялись оставленные стекольщиком инструменты и лежал уже вырезанный, но не вставленный фрагмент стекла для одной из фрамуг. Похоже, старичка тоже выгнали, не дав даже собрать вещи. Статский советник тоже обратил на это внимание и даже остановился у окна, окидывая задумчивым взглядом опустевший двор. В коридоре было холодно, почти как на улице. Рабочих разогнали, и теперь уже даже если удастся вернуть их, починить отопление за сегодня они вряд ли успеют. Придется ночевать во флигеле Демьяна или же греться в одной из комнат, в которых сохранился камин. Впрочем, о чем это я? Сомневаюсь, что этой ночью мне вообще доведется поспать. «Так что у вас с Вяземским?» – без предисловий спросил Путилин. «Он требовал выдать Беллу. Она работала на него. Была информатором в ячейке «Молота свободы».» Сыщик удивленно присвистнул, но ничего не сказал. «Ну, по крайней мере, это он так думал», – продолжил я. «Потому что весьма удивился, когда я рассказал ему о том, каким даром обладает Белла, и что он и сам, скорее всего, попал в паутину ее гипноза. Не мудрено, такие, как она, стараются применять дар незаметно и очень редко попадаются. Но он поверил тебе?» «Думаю, да, но от этого не легче». «Да что стряслось-то? Говори, как есть. Мы ведь давно условились, никаких больше секретов». Я вздохнул и действительно вывалил все сразу. «Дело дрянь, Аркадий Францевич. Мы с ним заехали в церковь к отцу Серафиму. Священник мертв, церковь сгорела. Белла сбежала, а сам губернатор взбесился окончательно. Раду и Демьяна он, по сути, взял в заложники. И теперь требует, чтобы я сделал для него кое-что. Выступил наемным убийцей». Путилин выслушал на удивление спокойно, лишь поигрывая желваками. После изрядной паузы спросил. «И кого именно он требует устранить?» «Орлова, Арнаутова и Беллу. Всех, кто замешан в этой истории с готовящимся покушением на императора». «То есть заговор действительно существует?» И Вяземский был в курсе. «Он считал, что контролирует ситуацию с помощью Беллы и собирался предотвратить покушение в последний момент, повесив его потом на Орлова, потому что Арнаутов изначально человек Орлова и был внедрен в местную ячейку молота свободы для провокации». «Уф, там такое змеиное гнездо, честно говоря, я и сам с трудом понял, кто кого хотел подставить и для чего. Зато я, кажется, начинаю понимать», – кивнул Путилин, выудил из кармана пустую курительную трубку и машинально сунул ее в уголок рта, стиснув зубами костяной мундштук. «Вяземский, сколько я себе помню, бодается с Демидовым. В основном из-за казенных заказов, однако, кажется, есть и какие-то личные причины». Опомнившись, он вынул трубку изо рта и раздраженно постучал ею по подоконнику, вытряхивая несуществующий табак. В общем, желание Демидова и Вяземского подбросить друг другу свинью вполне понятно. Мало того, они сейчас грызутся сильнее, чем когда-либо. Дело доходит уже до откровенных саботажей, прямых столкновений между личными дружинами. В прошлом году был грандиозный скандал с целым железнодорожным составом Эмберита, который исчез, как будто сквозь землю провалился. Демидов напирает на то, что Вяземский сорвал поставки. Вяземский, что состав был ограблен на территории Уральской губернии. И новый скандал Вяземскому не нужен? Это мягко сказано, Богдан. Конечно, Вяземский по-прежнему один из самых богатых и влиятельных нефов в империи. Однако он слишком неуживчив. Союзников у него нет. Даже с ближайшим соседом вон умудрился разругаться вдрызг, и уже давно ходят разговоры о том, что Демидов подгребет под себя не только весь Урал, но и все земли к востоку от него. Мешает этому только то, что сделать это он может, только с одобрения Романова, хотя бы молчаливого. И вот Романов решил проехаться по стране, задумчиво кивнул я, и здорово задержался у Демидова. Угу, на месте Вяземского я бы тоже занервничал. Впрочем, мы отклонились от темы. Так какого черта он привязался к тебе? У него и без того полно головорезов, которым можно поручить это дело. Я пожал плечами. «Сложно сказать. Думаю, он считает, что я чего-то недоговариваю, и что раз мы с вами поймали Беллу, то и в поисках Арнаутова и прочей шайки продвинулись гораздо дальше. Ну и вообще, я думаю, что и вы под угрозой». «Да неужто? Раз он решил устранить всех, кто был причастен к заговору, то логично будет заодно зацепить всех, кто о нем знал хоть что-нибудь». «Да и вообще, всех, кто со мной связан». «Я удивлен, как вы-то в засаду не угодили, когда отправились к нему в резиденцию». «Может, и попал бы», — заговорщически усмехнулся сыщик. «Если бы я правда туда отправился». «То есть как?» «Да вот как-то так. Мне с самого начала эта история со срочным вызовом к Вяземскому показалась очень подозрительной. И сам этот старик, явившийся с донесением, слишком уж старался вытянуть меня из дома. Поэтому я и захватил с собой Лилию, будто чувствовал, что ей здесь может что-то угрожать. За твою-то братью я не переживал, думал, смогут за себя постоять. Значит, вы завез Лилию в университет, убедился, что она будет там в безопасности, самого Прокоповича покатал по городу, поморочил ему голову, а потом просто высадил. Едва удержался, чтобы не дать ему пинка под зад. «Понимаю», — усмехнулся я. «Чванливый старикашка, сам его не перевариваю. Что ж, я рад, что хотя бы вы не попались». Я беспокоился, что... Я резко обернулся, оглядывая коридор, и замер. Путилин тоже невольно напрягся и потянулся к кобуре. «Что-то не так, Богдан?» «Видимо, просто показалось», — отмахнулся я, снова отворачиваясь к окну. Но сам переключился на боевой аспект, прислушиваясь и принюхиваясь. Коридор, в котором мы находились, вел от главного холла с лестницей направо и заканчивался тупиком, украшенным стоящей в нише скульптурой. Он был совершенно пустым, да и прятаться тут, собственно, было негде. С освещением тоже проблем не было. По правой стене располагались высоченные витражные окна, а на улице было еще светло. Но все же я не мог отделаться от ощущения чужого присутствия, будто кто-то наблюдает за нами. Это чувство возникло почти с самого начала разговора, хотя никаких видимых причин к нему не было. Вот именно что видимых. Потому что под аспектом зверя я различил человеческий запах, а обострившийся слух донес звуки дыхания. Кто-то стоял буквально в нескольких шагах от нас, прижимаясь к стене между оконными проемами. Но я его по-прежнему не видел. Путилин, видя, что я напрягся, все же отступил от окна и выхватил из кобуры револьвер. Замер, чутко прислушиваясь. И до него, похоже, тоже донесся подозрительный шорох. Невидимка шевельнулся, шоркнув по стене. Путилин вскинул револьвер. «Не стреляйте! Пожалуйста! Это я!» У стены по-прежнему ничего не было видно. Кроме, может быть, легкого дрожания воздуха. Да и то я не был уверен, что это мне не померещилось от того, что я слишком напряженно вглядывался в пустоту. Однако голос я узнал. «Жак, это ты?» «Да, да, это я. Подождите, я сейчас. Я еще не совсем понимаю, как это работает, но...» В воздухе вдруг что-то замельтешило, будто рябь по воде пошла. И из темных, поначалу не связанных между собой пятен, вдруг вырисовалась знакомая фигура Полиньяка. Француз отряхнулся, окончательно сбрасывая с себя невидимость. Взъерошенный, с округлившимися от волнения глазами за потрескавшимися стеклами очков. «Это я!» «Теперь-то вижу», — расслабился я, разжимая кулаки. «А чего прячешься?» «Извините, я не хотел подслушивать. Я услышал, как кто-то входит, но не видел, что это вы, и...» «Полку одаренных прибыло?» — прищурился Путилин. «Готов биться об заклад, что раньше у Жака не было подобных способностей». «Да, я не сказал вам. Во время нашей вылазки в Самусь он убил Шалмоса. И вот, похоже, перенял от него некоторые трюки. Если бы можно было получать силы при убийстве любого Шалмоса, то тут бы уже половина губернии нефилимами стала», — недоверчиво проворчал сыщик. «Ну, этот был необычный», — извиняющимся тоном возразил Жак. «Он был больше остальных. И вообще, я чуть не умер». И умер бы, если бы Богдан меня не исцелил. Ладно, с этим позже разберемся. С тебя подробнейший отчет, но сейчас интересно послушать, что тут-то произошло с тех пор, как мы с Богданом уехали. Ты пока единственный, кого мы встретили в усадьбе. Да я мало что могу рассказать, и сам ничего не понял. Вздохнул Жак, подходя ближе. Набежала целая толпа каких-то людей. Главный, такой мощный брюнет в длинном плаще, орал, что они по приказу губернатора и что у них приказ арестовать всех, кто живет в этом доме. Дядю Демьяна и Раду схватили сразу, хотя старик немного побуянил, а я... Тут у меня проявился этот дар. «И ты спрятался?» «Мне пришлось!» Варвара и Дарина укрылись в подполе в заднем крыле. Наверное, до сих пор там. Те люди довольно быстро уехали. У них не было времени обыскивать все здание. Раду и дядю Демьяна увезли, а остальных просто разогнали. Рабочим пригрозили, сказали, чтобы больше не смели здесь появляться. И вообще, что этот дом теперь собственность губернатора. Я слушал его, стиснув зубы. «Ага, как же, не дождетесь». «Рад, что хоть вы не попались им в лапы», — сказал я. «Правда, не могу гарантировать, что и дальше будете в безопасности, если останетесь здесь». «Но нам больше некуда идти», — с растерянным видом оглянулся Жак. «К тому же, пардонема, однако я же слышал ваш разговор. Я, конечно, не все понял, но главное-то уловил. Против нас выступает сам губернатор». «Ему нужен я, Жак. Вы тут ни при чем». «Ты сам сказал, он избавится и от тебя, и от всех, кто с тобой рядом. Нам негде укрыться. Это его город». «Он прав», — пожал плечами Путилин. «И что теперь делать?» — в отчаянии воскликнул Жак. «Мы же не можем тягаться с губернатором». «Для меня сейчас самое главное — Раду с Демьяном вытащить. А потом, когда у Вяземского больше не будет этого козыря, тогда и посмотрим, кто там с кем может потягаться», — мрачно проговорил я. «Вот только не надо горячку пороть, Богдан», — предупредил Путилин. «Есть у меня кое-какие идеи, как это все можно повернуть, но для этого вам всем нужно будет мне довериться». «При всем уважении, но вам разве есть что противопоставить Вяземскому?» «Увидим», — уклончиво ответил он. «У меня, знаешь ли, тоже есть пара козырей в рукаве». Он осекся, оборачиваясь в сторону своего кабинета. Из-за закрытой двери доносился дребезжащий звонок телефона. Мы все втроем ринулись в кабинет. Путилин, звякая связкой ключей, замешкался, отпирая двери, но звонивший все же дождался его. «Алло, да, Путилин, да, да. Вспомнил, вспомнил, говори по делу». «Так, когда? Где это?» Подтянув к себе обрывок бумажного листа, быстро начеркал на нем что-то. Несколько слов и что-то вроде простой схемы. «Понял, выезжаю. И не вздумай туда возвращаться. Оставайся на почтамте, говорю. Я позже туда заеду. Все, отбой». Брякнув трубку об аппарат так, что в нем что-то жалобно звякнуло, Путилин рванул к двери, уже на ходу бросив мне через плечо. «Богдан, нужна твоя помощь». «Да что случилось-то?» «Петров звонил, но этот бармен из Хаймовича. Он только что видел Арамиса». «Где, в ресторане?» «Нет, возле одного из заброшенных домов, на Войлочной. Это на той стороне реки. Тут 5 минут ходу, поехали. Если мы сейчас не прищучим этого упыря, следующий шанс может выпасть не скоро». «А я?» – выкрикнул нам вслед Полиньяк. «Пусть едет с нами», – махнул рукой Путилин. «Сейчас, по сути, вся томская священная дружина – это мы. Больше помощи ждать неоткуда». «И какой план?» – спросил я, догоняя его. «Вяземский хочет устранить Арамиса. Так что, предлагаете идти у него на поводу?» «Вот уж чего точно не нужно делать, так это того, что от тебя ждет Вяземский». «Но тогда могут пострадать заложники», – возразил Жак. «Знаю», – вздохнул Путилин, садясь за руль. «Но есть кое-какие соображения. Расскажу по дороге».